Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы кратко рассмотрели первые 7 глав чудной книги Библии Левит. Путь жертвоприношений, упомянутых в этих главах, постоянно напоминали израильтянам о том, что Бог свят. Эти жертвы также были прообразами Христа, Его жизни, страданий, любви и смерти за мир. В главах с 8 по 10 говорится о посвящении первосвященника и священников на их святое служение. Эту часть книги можно назвать «Священники». Она подобна уставу, как священники должны жить, служить и чтить Бога. Это аксиома жизни. Чем выше положение человека, чем больше он имеет ответственность, чем важнее наше служение, тем больше требуется от нас в жизни, чтобы угодить Богу. Послание к Ефесянам, 4 главе, 1 стихе, апостол Павел говорит: «Умоляю вас поступать достойно звания, которому вы призваны». Какая честь для нас быть священником святым, дабы приносить жертвы духовные, благоприятные Богу, Христом Иисусом. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. Рассматривая в книге Левит все, что ожидалось от первосвященника и священников, которые были посвящены Богу, будем также помнить и о нашем чудном общении с Богом. Благодаря заслугам Христа на Голгофе, мы – священство Божие. Важно знать, чтобы мы рассматривали себя так, как смотрит на нас Он. Прежде всего, мы смотрим на себя, как на грешников пред святым Богом, заслуживших вечную смерть. Но по вере во Христа Иисуса, пролившего за нас свою кровь, мы получили спасение, которое святой Бог дарует верующим даром. После этого мы стали сынами Его, сонаследниками со Христом и священниками духовными Богу. Подробности об этом находятся с 8 по 10 главу. Они относятся и к священникам Израиля, но мы можем получить там много полезных и драгоценных уроков. Священники. Аарон при посвящении его Господу являлся представителем народа пред Богом. Он являлся таковым постоянно, и священники, его сыновья, разделяли с ним эту ответственность. Послание к евреям открывает, что о положении священника было много ниже служения Христа, как первосвященника, потому что он пребывает вовек. Хорошо сказано, что когда мы смотрим на самого Аарона на первосвященническом посту, то он прообразует Христа, который служит Богу, как первосвященник. Но когда Аарон служит с другими священниками, сыновьями своими, то он преобразует верующих, соединенных со Христом, которые служат Богу. Важным уроком является в этой части книги способ, как Бог смотрит на грех. Народ был далеко от Бога по причине греха. Нужны были люди, отделенные Богом, которые служили грешному народу и заступались за его, загрязненного грехом. Согрешившие люди нуждались в посреднике. Люди, утружденные, нуждались в носителе бремени. Кающиеся люди нуждались в пути к Богу. Естественно, что в нас самих нет ничего доброго, как часто мы исповедуем наши недостатки и согрешения. Да будет благословен Бог, потому что Он проявил попечение о тех, кто каются. Эта забота Его проявлялась в служении первосвященника, в Господе Иисусе Христе, прообразом которого было служение Аарона. Рассмотрим посвящение Богу первосвященника как представителя народа израильского. Первое. Его одежды. Первосвященнические одежды имеют большое значение. Они не были приготовлены только для того, чтобы Аарон выглядел великолепно. Он носил на груди своей один важный предмет – наперсник. Книга Левит, 8 глава, 8 стих. Следует помнить две вещи о нем. Во-первых, на нем были написаны имена 12 колен Израиля на разных камнях. Таким образом, когда он носил эту одежду, он имел весь народ у своего сердца. Книга Исход, 28 глава, с 15 по 19 стих. Во-вторых, кроме того, в этом мешочке наперсника были сокрыты Урим и Тумим. Книга Левит, 8 глава, 8 стих. Их можно бы назвать камнями суда. Через них Бог говорил с Аароном, открывая ему справедливую волю. В этих одеждах кроется для нас весьма важный урок. Носим ли мы бремена один другого? Галатам 6 глава 2 стих. Вы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Римлянам 15 глава 1 стих. На голове своей Аарон имел кидар с надписью на нем «Святыня Господу». Другие его одежды имели также свое значение, но мы на этом остановимся. Второе. Посвящение. Первосвященник Аарон был только человек, весьма отличающийся от благословенного Господа Иисуса Христа, который не знал греха. При посвящении Аарона приносилась жертва, как за всякого иного человека. Книга Левит, 8 глава и другие стихи свидетельствуют, что жертвы должны были быть принесены. На голову жертвенного животного священники возлагали свои руки, соединяясь таким образом с жертвой. Кровь жертвы возлагалась на ухо и большие пальцы рук и ног. Это свидетельствовало, что ухо священника должно было быть открытым для нужд народа, а руки должны действовать в служении народу, ноги совершать святое хождение, ведя народ на правильный путь общения с Богом. Особый елей употреблялся для помазания Аарона и сыновей его, прообразуя силу, которую Бог дает своим служителям. Елей указывает на Святого Духа, который укрепляет служителей его на порученном им служении. Третье. Служение первосвященника. Читаем в книге Левит, 9 главе, 22 стихе. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершил жертву за грех, всесожжение и жертву мирную». И дальше о посвящении мы читаем. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу». 9 глава, 23 стих. Это величественное присутствие Господа несомненно поразило народ. Благоговение и страх наполнили их сердца. В это время вышел огонь от Господа и жег на жертвенника всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Книга Левит, 9 глава, 24 стих. Так началось служение священников в скинии собрания. Господь установил форму поклонения и обязанности священников. От этого дня первосвященник и священники должны были жить для Бога, прославляя Его и служа Ему. Четвертое. Неудача или провал. Слово Божие никогда не уменьшает неудачу, ошибки человека, даже провалы служителей его. Слово Божие не прикрывает грех, который поклал печать на падшего человека. Этот урок мы получаем в 10 главе книги Левит, а также из истории избрания Израиля из Египта, что человек быстро забывает благословения, посланные ему свыше, а также и ответственность, возложенную на него. Как только израильтяне вышли из Египта, перешли Черное море и увидели чудное избавление, которое Бог совершил для них, недостаток воды побудил их роптать. Сразу же после того, как торжественное посвящение священников закончилось, два сына Аарона не оправдали надежды, возложенной на них. Они проявили своеволие, прислужение и потерпели божественный суд. Слушайте. Надав и Авиуд сыны Ааронавы взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в них курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел, и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Книга Левит, 10 глава, первых два стиха. 5. Согласие с судом Божиим. «И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь: и приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал». Левит, 10 глава, 3 стих. Моисей повелел Аарону и его двум оставшимся сыновьям не оплакивать смерть этих двух священников. Они должны были оценить и принять суд Божий над Надавом и Авиудом. В книге Левит, 10 главе, 6 стихе сказано: «Аарону же и Елиазару, и Афамару, сынам его, Моисей сказал: голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, может плакать о сожженных, которые сожег Господь». Как служители Его, мы должны во всякое время и при всех обстоятельствах говорить: «Пути Господни правы». Будучи представителями Господа Иисуса Христа, мы должны жить жизнью, служа Ему. Да соделает нас Господь Его добрыми служителями. Аминь.